Глава 9. «Сергей Иванович, эта хулиганка и вандалка испортила мой мотоцикл. Я хочу написать заявление». Участковый посмотрел на мелкую брюнетку. Вот из таких потом и вырастают преступницы. «Ах ты!» — начала Анна. «Помолчите, девушка!» — приказал Аньке. «Игорь, ты знаешь, почему она это сделала?» «Не имею ни малейшего понятия». Парень говорил так, будто это было правдой. «Я вообще ее в первый раз вижу». «Козлина!» Развернувшись к Игорю, она смотрела в его насмешливые глаза. В них ясно читался вызов. «Ну давай, скажи всем». «Пустите меня!» Рядом хохотнул скелетон. Он просек, кто это и зачем уделала мотоцикл. Участковый устало выдохнул. Рабочий день почти окончен, а ему теперь эту мелкую оформлять. «Пройдемте, тут недалеко. Разберемся». И вся компания двинулась за ним. В торце соседнего дома располагалась детская комната милиции. Там вполне можно обосноваться до выяснения всех обстоятельств. Аня шла молча, такого поворота она даже не предполагала. Тут еще Вадя срулил в свою командировку, придется звонить маме. Хотя нет, лучше папе, у него нервы покрепче. «Только еще привода в милицию не хватало», — молча пыхтела Аня. «Вот же гад, как все вывернул! Участковый явно на его стороне!» Мельникова уже готовилась к большой взбучке. Нет, попасть в тюрьму она не боялась. Не за такое, да и папа поможет. Но было обидно. Этому паразиту все как с гуся вода. Немного грела мысль, что картошку и цветную гелевую пасту он не заметил. Эта субстанция была липучей очень долго, и оставался шанс, что Игореша в нее все-таки вляпается. Людмила шла домой после практики, наслаждаясь прогулкой. Она любила цифры, и все же после нескольких часов в душной и пыльной комнате, где она разбирала ужасно запущенную документацию, голова немного болела. Почему сразу не раскладывать и архивировать все как положено, Мила не понимала. Был бы порядок, и не пришлось бы судорожно искать нужные данные для налоговой. А вообще, она была в этом уверена, будущее за компьютерами. Это же потрясающе удобно. Только вот тетеньки старой закалки предпочитали калькулятор. Хорошо не счеты. В общем, она определилась с направлением — финансовый аудит. Попав на проверку в фирме, поняла, что ей больше всего нравится распутывать денежные потоки и искать следы потерь и недостачи. Оставалось только доучиться и устроиться аудитором. Она уже даже начала составлять список фирм, оказывающих такие услуги. Благо, на их факультете у преподов можно было многое узнать о том, кто там работает и как. Мила решила, что лучше пойдет на должность пониже в компанию рангом повыше, чем лучшая должность в компании рангом ниже. Пересекая двор, по периметру которого стояли 4 стандартные пятиэтажки, собиралась срезать целый угол, чтобы быстрее пройти в частный сектор. А потому только краем глаза зацепила, наверное, милиционера, с ним двух парней и девушку. Видно, что-то натворили. Уже пройдя несколько метров, остановилась. Мелкая девушка показалась смутно знакомой. Жаль, очки в сумке. Но все же решила подойти поближе. И очень удивилась, узнав новую знакомую. «Аня!» — воскликнула удивленно. «Что происходит?» Компания замерла, а потом к ней обратился участковый. «Вы ее знаете?» — Мила кивнула. «Пройдемте с нами». Людмила быстро пробежалась взглядом по парням, чуть дольше задержалась на высоком красавчике в футболке с изображенным на ней черепом. Сразу видно — наглый, самоуверенный. Быстро сложила 2×2 и подбежала к Мельниковой. «Не боись, что-нибудь придумаем», — подмигнула Анне. «Если что, сбегает домой. Дед всегда поможет». «Мил, иди домой, я сама разберусь». Мельникова не хотела впутывать в свои проблемы постороннего человека. В участке, или как это еще назвать, девушки не знали, Аньку усадили на стул перед столом участкового. Игорь сел сбоку и принялся строчить заявление. «Допрыгалась!» — со злостью посмотрел на девушку. В ответ она показала язык. «Пошел ты, черепушка!» Сдаваться Анька не собиралась. «Ну и ладно, зато ему мотоцикл свой теперь долго придется приводить в порядок». «Коза драная!» — не остался в долгу Игорь. «Совсем мозгов нет! Ты знаешь, сколько он стоит!» — кричал парень. «Тихо!» — хлопнул ладонью по столу Сергей Иванович. Ему совершенно не хотелось тратить свое время на всякую ерунду. Но нужно как-то все уладить, иначе парни разнесут по всем бабулям, что он не выполняет обязанности. И тогда будет большой вой и куча жалоб. Бабули в их дворе на редкость деятельные. Месяц ему нервы трепали за помятые под окнами цветы. Вздохнул. Снова посмотрел на девушку. «Анна, я правильно понимаю?» Так кивнула. Зачем же ты испортила чужой мотоцикл? Затем, что этот придурок чуть не испортил мне жизнь, ответила, указав на того, кто конкретно ей испортил жизнь, чтобы точно не перепутали. Поматросил и бросил. Слился, говнюк. Даже смелости не хватило мне в глаза сказать. Игорь, ты же сказал, что не знаешь ее, удивился участковый. Три ха-ха, саркастически произнесла Мельникова. Сложив руки на груди, зло уставилась на Игоря. Переспал со мной, потом с какой-то шваброй. Потаскун. Сергей Иванович достал платок и вытер пот со лба. Все понятно, обычные ревнивые разборки. Тут лучше не лезть. Но имущество-то попорчено. И скандал видели многие. Общественность в стороне не останется, потому что между сериалами тоже надо как-то развлекаться. «Игорь, зачем тогда ты мне сказал, что не знаешь ее?» Переключил свое внимание участковый на парня. «Так и не знаю толком», — начал юлить парень. «Так пару раз виделись». Анька скрипнула зубами, а потом, перегнувшись через стол, попыталась дать Игорю по лицу. «Скотина!» — шипела она. «Со шваброй своей ты пару раз виделся!» «Тихо!» — хлопнул ладонью по столу участковый. «Сейчас как закрою на 15 суток, будете знать!» «Что?» — Аня аж подпрыгнула со стула. «За что?» «За порчу моего имущества!» — потряс заявлением Игорь. «Вандалка! Это умышленное причинение вреда имуществу! Или как там правильно?» «Так, гражданочка, паспорта при вас нет, а заявление и поимка с поличным есть. Придется посидеть до выяснения». На этих словах бывшая любовь победно улыбнулся. «Но я могу подтвердить ее личность», — попыталась заступиться Людмила. «Пойдешь как соучастница», — осмелел Игорь. Окинул девушку оценивающим взглядом, задержался на груди. Скривился, показывая, что такая плоская его не заинтересует. Да еще и одета довольно просто. Не то, что Анька, упакованная девочка. Только вот Мила смущаться не спешила. За свои 20 лет она вытерпела столько, что этот хмырь сколько-нибудь напугать ее не сможет. Подошла вплотную к Игорю, склонила голову и прошлась пристальным взглядом по нему с головы до ног. Улыбнулась уголками губ. Только вот улыбка абсолютно не затронула серьезных глаз, пристально смотрящих на парня. «Знаешь, а могу и пойти», — спокойно сказала она. Дальше произошло то, чего никто не ожидал. Брюнетка со знанием дела вмазала по ухмыляющейся роже Игоря, стерев наглое выражение лица. Бить она умела, потому как там, где росла, это умение приходило быстро. Удар мальчишки поставили отменно. «Это тяжкие или средней тяжести?» — обратилась к участковому, ошарашенно смотрящему на нее. «Мила, блин!» Аня обалдела, как практически незнакомая девушка встала на ее защиту. «Что? Мужик должен уметь отвечать за свои поступки». И спокойно вернулась на свой стул. Скелетон предпочел встать и отойти в противоположный угол. Девушка была милой, но вот характер оказался чудовищным. «Так, надоело!» Сергей Иванович решил все-таки закрыть буйных девиц. По-хорошему, надо было бы и Игоря тоже, но его бабка потом всю плешь проест. Въедливая старая корга. «Придется папе звонить», — вздохнула Мельникова. «Брат в командировке, он бы выручил. Побубнил бы, но помог. А папа... влетит, короче». Разговор был долгим и эмоциональным. Аня отвечала кратко и в основном односложно. До Людмилы доносились только обрывки фраз, среди которых самыми безобидными были «дура» и «когда же ты уже повзрослеешь». «Ночевать я сегодня домой не пойду», — сделала вывод Анька, убрав телефон в рюкзак. «Перекантуюсь пару дней убраться». «Короче, папа сейчас, позор под старость лет, отправит выручать кого-нибудь из юротдела фирмы. Главное, чтобы успели до того, как у этого», — махнула рукой в сторону участкового, — «рабочий день закончится. Ночевать тут вообще не в кайф будет». А потом крикнула. «Игорёша, а чего ты домой еще не ушел? Караулишь страшную меня?» «Нет, хочу, чтобы тебя закрыли и выписали штраф». Парень потер челюсть. «И подругу твою тоже привлекут за нападение». «Пока ждем помощь, ты лучше расскажи, как додумалась до такого», — попросила Людмила. Нет, она совсем не жалела, что вмазала придурку. Мало только. Да и слабо верилась, что за такое прям надолго посадят. Ну, переночуют ночь, это максимум. «Как-как?» — Аня пожала плечами. «Обыкновенно. Блестит тут, что моцик, что рожа у его хозяина». Мила смотрела на новую подругу и не понимала, как взрослый человек может вытворять такие глупости. Или это она слишком взрослая просто? Или ей не понять, такого, чтобы влюбилась до потери пульса, еще не было? Парни нравились, но даже первый раз состоялся осознанно и с тем, кого выбрала сама. Конечно, из тех, среди которых могла выбрать. Она не инка, чтобы только пальцем поманить, и все парни у ее ног. Хотя подруга никогда не пользовалась своей внешностью. И всегда поддерживала ее, говоря, что парни просто придурки, раз не замечают, какая Людмила умная и интересная. А внешность легко поправить при наличии денег. Девушка подкопила денег, делая курсачи и рефераты, но потратила их не на шмотки, а на телефон и компьютер. Это было еще одно вложение в будущее. «Ты знаешь...» Аня понизила голос до шепота и наклонилась к Миле близко-близко. «Этот придурок не в курсе, что в выхлопной трубе опять картошка, а в сиденье я успела выдавить много цветной гелевой пасты. Надеюсь только, что она не высохнет, пока Игорёша решит сесть в седло». И улыбнулась так кровожадно, что Милка фыркнула. Мельникова уже успокоилась. Месть она осуществила, скоро приедет папин юрист и все уладит. Она вообще привыкла, что ее выручат из любой ситуации, брат в основном. Потом, конечно, устроят головомойку и прочитают нудную лекцию на тему ее поведения, но вера в надежный тыл была непоколебима. Вообще, в первый раз из-за нее пострадал посторонний человек. Обычно попадал Вадя, но ему по должности положено. Старший брат — это карма. А вот Людмиле такие неприятности совершенно ни к чему. Еще в универ донесут. И все-таки было чертовски приятно, что Милка встала на ее сторону. Когда девушки заскучали, обсудив происшествие вдоль и поперек, в помещение ворвался рыжий запыхавшийся ураган и громко, звонким голосом заявил: «Я за Мельниковой!»